и леса, и земли. Но эти горькие мысли прервал голос Егенки. Уж успели подлечиться после взбучки, которую им задал Збышка. Но хоть каждый божий день будут сюда ездить, все равно ничего не дождутся. Мацка поглядел на Егенку. Лицо девушки пылало от гнева и мороза. Голубые глаза сердито сверкали. А ведь она отлично знала, что Вильк и Чтан вступились за нее в корчме и из-за нее были избиты Збышком. Но Мацка сказал: «Сделаешь так, как аббат велит». Но она решительно возразила: «Аббат сделает, как я захочу». «Господи, Боже мой!» — подумал Мацка. «И этот глупый Збышка упустил такую девку». А глупый Збышка и впрямь уехал из Богданца с тяжелым сердцем. Прежде всего ему было как-то непривычно, не по себе, без дяди, с которым он многие годы не расставался и к которому привык так, что сейчас сам не знал, как будет обходиться без него в пути и на войне. А потом жаль было ему Егенки, хоть и старался он убедить себя, что едет к Доносе, что любит ее всем сердцем. Однако только теперь он почувствовал, как хорошо ему было с Егенкой, как сладки были их встречи и как тоскует он по ней. Он и сам дивился, что так загрустил вдруг без нее. Он ведь было бы ничего, когда бы тосковал по Егенке, как брат по сестре. Но он-то понимал, чего ему недостает. Ему хотелось снова и снова обнимать ее за стан и сажать ее на коня или снимать с седла, снова и снова переносить через речки, выжимать воду из ее косы, снова и снова бродить с ней по лесам и глядеть на нее, и не наглядеться, и советоваться с ней. Так привык он к ней, и так сладко все это было, что не успел он об этом подумать, как тотчас предался мечтам и совсем позабыл, что впереди у него долгий путь в Мазовию. Живо представил себе ту минуту, когда в лесу он боролся один на один с медведем, и Егенка пришла вдруг ему на помощь. Будто вчера все было. Будто вчера ходили они на бобров, на озерцо. Он не видел тогда, как пустилась она вплавь за бобром. Но сейчас ему чудилось, будто видит ее. И истома напала на него, когда 2 недели назад ветер пошалил с ее платьем. Потом вспомнилось ему, как ехала она в пышном наряде в Кшесню в костел. И как дивился он, что такая простая девушка едет вдруг, словно знатная панночка со своей свитой. И тревогу, и блаженство, и печаль ощутил он вдруг в своем сердце, а как вспомнил, что мог бы позволить себе с нею все, что хотел, что и она льнула к нему, смотрела ему в глаза, рвалась к нему, так едва усидел на коне. Хоть бы встретился с ней и простился, обнял на дорогу. «Может, легче бы мне стало», — говорил он себе. Однако тотчас же почувствовал, что это неправда. Не стало бы ему легче, потому что при одной мысли об этом прощании его бросило в жар. Хоть на дворе уже было морозно. Он испугался вдруг этих уж очень греховных воспоминаний и стряхнул их с себя, как сухой снег с япончи. «К Дануське еду, к моей возлюбленной», — сказал он себе. И тотчас понял, что иная эта любовь у него, что чище она, и кровь от нее не играет по жилам. По мере того, как ноги леденели у него в стременах, и холодный ветер студил кровь, все его мысли устремились к Данусе. Уж ей-то он всем был обязан, не будь Дануси, голова его давно бы скатилась с плеч на краковском рынке. Ведь с той поры, как она перед всеми рыцарями и горожанами сказала: «Он мой!» и вырвала его из рук палачей, он принадлежит ей, как раб госпоже. Не он, а она избрала его, и сколько бы ни противился этому Юрант, ничего он тут не поделает. Только она может прогнать его прочь, как прогоняет слугу госпожа.